Глава 20. Больше некому звонить. Вылетев на улицу, я едва не сбила с ног какую-то женщину, которая возмущенно выкрикнула: «Девушка, аккуратнее, пожалуйста!» В другое время я бы извинилась раз 10 непременно и поинтересовалась, не ушиблась ли она. Сейчас страх отбил не только разум, но и привитые, как я думала, с младенчества правила этикета. Похоже, первостепенными всегда останутся инстинкты. Сейчас во мне главенствовал инстинкт выживания. Я помчалась дальше, через улицу, чудом не попав под колеса. Мимо магазинов, парковок, парка и небольшой аллеи с лавочками и фонтанчиком, пока не уткнулась в тупик из перерытой траншеи и строительного ограждения. И только когда меня вынудили остановиться внешние обстоятельства, я выдохнула и позволила мозгу проанализировать случившееся. Это не помогло. Да и как вообще хоть что-то может мне помочь разобраться? Во-первых, мой босс и по совместительству поклонник превращается в громадную хищную зверюгу. И во-вторых, вообще существуют люди, которые умеют сменять облик на животный. Это вообще как? Как такое возможно? Давно ли происходит? Может, это болезнь, и их просто нужно вылечить? Или, что вероятнее, вылечить нужно меня? Может, все гораздо банальнее? И меня где-то сбила машина, и все происходящее – просто бред умирающего мозга? Впрочем, эту теорию можно легко проверить. Я укусила себя за фалангу пальца. Боль ощущаю, значит, все наяву. Нервно хихикнула. «Бывает же. Я действительно не могу решить, что хуже, чтобы все оказалось сном или реальностью. Что делать? Мне же нужно что-то делать. На дворе ночь, в которой могут бродить всякие тигры, амир или кто похуже. В квартиру возвращаться страшно. Рюкзак снова остался в салатике. Я вытащила из кармана новый телефон и подавила желание швырнуть его в ближайшую мусорку. Нет». Сейчас это мой единственный инструмент, способный решить вопрос с ночевкой и покупкой еды. Боже, храни бесконтактную оплату. Полистав список контактов, я поняла, что мне решительно некому звонить. Соседки по квартире не отвечали. Должно быть, еще в больнице. Я пыталась поговорить с ними днем и не удивилась, что аппарат абонента выключен. Все еще. Звонить кому-то из универа бессмысленно. Там у меня друзей нет из-за постоянной работы. Аленка на свидании. Если все закончится хорошо, горячий красавчик, похожий на нашего босса, отвлечет ее до утра. Передернув плечами, я выделила еще один номер. Медленно выдохнула, а затем нажала вызов. Не знаю, ответит ли она, но если да, я как минимум должна предупредить, что происходит. Гудки шли. Сердце колотилось как бешеное. Я даже нервно оглянулась, боясь, что поблизости ходит какой-то зверь. Наконец, на том конце ответили. «Алло, Маш!» – пискнула я в трубку не своим голосом. «Привет, это я!» «Кто это я?» – с явной издевкой спросила моя подруга. «Марго, которая и сама не берет, и другим не дает». «Кое-что случилось. Не знаю, как это объяснить. Ты сильно занята сейчас? Мы можем встретиться?» «Только в том случае, если скажешь, что история с Дэном в прошлом». «Думаю, да. О нем и хочу поговорить, Маш». Я всхлипнула. «Это капец. Я даже не знаю, к тебе ехать или сразу в психушку». После сказанного голос подруги заметно смягчился. «Ладно, я сейчас в центре. В твоих трущобах буду минут через 30. Ставь чайник». «Маш, я тоже в центре. Туда...» Я сглотнула, вспомнив Амира на нашей кухне. «Не приезжай, там опасно. Давай тот суши-бар, в котором твой день рождения справляли 2 года назад». «Суши-таун который?» «Давай, дам. Я в 5 минутах». Я отключилась и попыталась сориентироваться. «Так, если вернуться, смогу повернуть на узкую улицу». Идти спокойно не получалось. Я постоянно оглядывалась и шарахалась от резких звуков. В каждой тени мерещились желтые глаза. Сознание отчаянно пыталось придумать какое-то объяснение происходящему, что все это фокус или спецэффекты. Я же ничего в этом не понимаю. Может, есть какой-то способ подменить человека дрессированным тигром? Нет. Если случившееся в кафе я еще могла принять за дурацкую шутку, то драку в старой квартире точно нет. Господи, во что я вляпалась? Добравшись до суши Тауна, я еще раз огляделась и вошла внутрь. Машки пока не было видно. Возможно, ищет, где припарковаться. Так что я выбрала столик в дальнем углу и села так, чтобы оставаться в тени и иметь возможность следить и за происходящим в зале, и за улицей. Подошел официант. Я вздрогнула, но быстро взяла себя в руки и заказала зеленый чай, не открывая меню. Машка вошла в зал, когда его подали. Я к своему неудовольствию успела заметить, что основной ингредиент – мята, но возмущаться было некогда. Пока моя подруга, бывшая или нет, покажет время, дефилировала до облюбованного мной столика, многие мужчины провожали ее взглядом. Она и правда выглядела так, будто ездила соблазнять миллиардера. Боевой макияж, струящиеся миди-платья, высоченные шпильки. Не представляю, как она водит машину. «Я слушаю». Она села, полубоком специально, чтобы стройные ноги привлекали больше внимания. «Греческий салат и безалкогольный мохито. Сахара поменьше, лайма и мяты побольше». Она сделала заказ, едва официант подошел к столику. «Мята. Снова мята. Маш, я хочу кое-что рассказать. Ты решишь, что я спятила. Но это действительно было. Я... Мои соседки в больнице, и от них почти сутки нет вестей. Я решила начать с неоспоримых фактов. Вчера врачи сказали, что у них что-то вроде полного истощения, но это был предварительный диагноз». Машка изогнула бровь. «Грустненько, конечно, но я-то что могу сделать?» «Это случилось из-за одного парня, Амира». Я потерла висок пальцами. «Не знаю, что он сделал, не поняла пока. Выглядело, как если просто щелкнул пальцами, и они упали. Как какой-то маг, понимаешь? Клянусь, Машка, я не спятила». «Капец, ты еще кого-то подцепила?» Вторая бровь подруги поползла выше. Кажется, она не услышала главной проблемы. «Там все сложно. Я не подцепила. Он, как бы сказать, соперник Дэна. Конкурент, вернее, и...» «Маша!» – гаркнул на весь зал смутно знакомый голос. «Думаешь, можно шляться по мужикам, и я тебя, дрянь, не найду?» Мы вскочили с диванов и повернулись к выходу. Не знаю, кто из нас испугался больше.